Родители говорили о браке своих детей так, как будто это была деловая сделка. Да, наверное, так оно и было. Мама рассказывала, что она встала с постели и заглянула через перегородку, чтобы посмотреть на своего возможного жениха. В отчаянии она показала ему язык и подумала: «Я никогда не выйду замуж за этого парня». Но родители уже пришли к соглашению об объединении своих детей и части собственности. И так моя мама вышла за того парня, и у них родилось 5 детей, и это был счастливый брак. Мама посмотрела на меня и улыбнулась. «Все это не так страшно, как кажется. Ты доверила бы мне подобрать для тебя хорошего человека?» Я засмеялась и обняла маму. «Ты же знаешь, что доверила бы». «Ну, я не собираюсь подыскивать для тебя мужа. Но это не такая уж плохая идея — советоваться с родителями. У них есть опыт и жизненная зрелость, и для своих детей они хотят только добра». Хотя я ничего маме не сказала, я знала, что слишком ее люблю, чтобы выйти замуж за человека, которого бы она не одобрила. В другой раз я спросила: «А как получилось, что у отца была хромая нога?» «Это случилось еще когда он был маленьким мальчиком. Он был сиротой. Мама у него умерла, когда ему было 3 года. Он только очень смутно помнил ее. Отец у него умер, когда Федору было 6 лет. Бандиты ограбили его отца, когда тот ехал на поезде, убили и сбросили прямо в поле. Новость о смерти отца просто ошеломила Федора. Он стал неуправляемым и бродил по улицам со своим другом Аркадием. Его взяла бабушка, но она не смогла воспитывать его. Она к тому времени почти ослепла и была вообще несчастной женщиной. Федор же был очень подвижным и непоседливым и причинял ей немало неприятностей. Он рассказывал мне, как они с Аркадием воровали еду из ларьков на базаре и спасались от владельцев этих ларьков, которые преследовали их. Они часто забирались в чужие погреба и крали хранящуюся там еду. Они были хулиганами, и все, кто их знал, в грош их не ставили. У соседа были яблони, и когда он уходил из дома, мальчишки часто залезали к нему на деревья рвать яблоки. Однажды хозяин вернулся, когда они еще сидели на деревьях. Аркадий первый спрыгнул с дерева и побежал. Федор спрыгнул с дерева как-то неловко и сильно подвернул ногу. Ему удалось убежать, но он серьезно повредил ногу. Через несколько дней с ногой стало еще хуже. Он обнаружил, что боль немного утихала, если ногу согнуть в коленном суставе. В конце концов, нога так и зажила в таком положении, и он стал прихрамывать. К сожалению, тогда никто на это не обращал внимания. Бабушка достала ему костыли, но ему пришлось учиться ими пользоваться. «А почему она не помогла ему?» — спросила я. Я не могла понять такого безразличия к ребенку. «Она была несчастной женщиной, доченька. Твой отец рассказывал мне, как бабушка заставляла его стоять на коленях перед иконой и молиться. Она говорила слова молитвы и заставляла Федора повторять их. Если он произносил их неправильно, то она давала ему подзатыльник, и ему приходилось еще и еще раз повторять слово. Если он не повторял именно так, как она его требовала, то тогда она его таскала за волосы, пока он не начинал стонать от боли. Все равно он не понимал того, что произносил, потому что все молитвы были на церковно-славянском языке. Ему не нравилось изображение иконы. У человека на иконе было что-то похожее на дубинку с шипами, и Федор говорил, что он боялся, как бы человек не ударил его, если он будет неправильно произносить молитвы. Эти молитвы оставили у него неприятные воспоминания, и после всего этого он избегал всего, что связано было с религией и церковью. Для него религия – это было законническое, бесчувственное поклонение какому-то идолу, и он не хотел в этом участвовать. Я подумала о церкви, той, с которой я познакомилась, и о своих молитвах Богу. У меня все было не так. Для меня Бог был реален. Он любил меня, и я могла разговаривать с Ним. Затем я вспомнила о своей горячей молитве Богу, чтобы Он исцелил мою маму после того, как она упала со ступенек несколько лет тому назад. Я была благодарна Ему за то, что Он ответил на мою молитву. Но я ничего не сказала маме об этих мыслях. Никто не знал про мою дружбу с Богом и Иисусом. Мама продолжала рассказ. «Твой отец очень любил театр. Когда он стал взрослым, то стал писать пьесы для детей в школе. В основном это была сатира, высмеивающая религиозных людей. Однажды НКВД хотел завербовать Федора, чтобы он стал священником. Я была поражена. Зачем им это делать, если они не верят в Бога?» Так он говорил. Правительство пыталось просочиться в церковь, чтобы вести учет тех, кто ходит в церковь. Когда твой отец стал возражать и говорить, что он не знает обязанностей священника, они сказали ему, что научат его всему, что ему необходимо знать, научат совершать разные обряды. Ему не обязательно было верить во все эти ритуалы. Он отказался. Он не хотел иметь с этим ничего общего. Сама идея доносить на своих соседей по деревне была ему противна. Он любил людей, с которыми вместе рос, и они были его друзьями. Папа оставался с бабушкой, пока не подрос. Нет, доченька, ей было тяжело с ним. Он постоянно попадал во всякого рода передряги, и поэтому спустя некоторое время она отдала его в сиротский приют. Там у него появилась возможность выучиться некоторым светским манерам. Одна богатая супружеская пара, которая заботилась о сиротском приюте, была очарована этим маленьким блондином с вьющимися волосами, который, к тому же, оказался смышленным и талантливым. У этой пары своих детей не было, и поэтому они однажды взяли погостить к себе Федора. Женщина так привязалась к нему, что его посещения стали повторяться все чаще и чаще, и иногда он даже оставался у них ночевать. Они жили со своими слугами в красивом и богатом имении. Они брали с собой Федора покататься в экипаже, давали ему уроки иностранных языков, музыки и этикета. Я думаю, что они были большими любителями Франции. В то время вся элита жила той культурой. Самым же главным событием стал визит к хирургу. Они попросили доктора осмотреть ногу Федора и узнать, нельзя ли ее выправить. Хирург сказал, что для этого потребуется несколько операций, и тогда нога разогнется достаточно для того, чтобы он смог ходить без костылей. Первая операция прошла успешно, и с каждой последующей операцией его нога все более и более выпрямлялась. Наконец наступил такой момент, когда нога окончательно распрямилась, но все еще находилась в гипсе. Он был так счастлив, он знал, что еще не все закончено с его ногой, но это его уже не волновало, так как он мог уже ходить и бегать. Когда это произошло, мама? Ему было где-то 19 лет, когда ему сделали последнюю операцию. Мама остановилась, задумавшись на минуту. Да, это был 1917 год, а он родился в 1898. Он еще лежал в больнице и выздоравливал, когда произошла революция. Когда это произошло, то все землевладельцы и все богатые люди вынуждены были бежать из страны. Все знали, что большевики убивают богатых. Однажды ночью кто-то, связанный с большевиками, предупредил благодетелей Федора, что их решили уничтожить и что они должны немедленно бежать. У них не было времени кого-то предупредить. Им надо было как можно быстрее собираться. Все произошло так быстро, что эта супружеская пара не смогла даже прийти в больницу и попрощаться с ним. Они просто бежали, спасая свою жизнь. Больше он о них ничего не слышал. Все доктора тоже бежали. Вообще стало небезопасно иметь какие-то отношения с богатыми людьми. Федора навестил сосед и рассказал, что произошло. «Я очень удивилась, представив себе отца молодым человеком, лежащим в больнице во время революции, когда все друзья уезжают. Мне внезапно стало жаль его. Что он тогда чувствовал? О чем он думал? Твой отец опять приехал к бабушке и стал жить у нее. Он проработал приказчиком и затем стал работать в деревне писарем. Он посещал друзей и родственников. И так как он был очень открытым и общительным человеком, его часто приглашали отобедать. Если кто-то, к кому заходил Федор, не приглашал его за стол, он невозмутимо басил: «На кухне пахнет чем-то чудесным». Польщенные его комплиментами, женщины суетились и ставили на стол самое лучшее. За едой он рассказывал интересные истории. Он всегда нахваливал угощение и хозяйку, что открывало ему двери для повторного посещения. Вот так он выжил и приобрел много друзей. До и во время войны мама очень мало разговаривала о прошлом. Сейчас же, после разрешения остаться в американской зоне, мама значительно расслабилась. Казалось, что ей надо отчитаться за все эти годы молчания, за все те годы, когда она не осмеливалась открыть рот, чтобы высказать свои мысли. Теперь, когда миновала угроза ареста, мама стала более разговорчивой. Фактически случилось так, что ей надо было обо всем рассказать, а я стала внимательным и благодарным слушателем, жаждущим узнать и запомнить всю историю своей семьи. Среди вещей, которые мама вывезла и сохранила в узелке из нашего дома в Дружковке, было несколько семейных фотографий. Она показала мне фотографию отца, еще мальчишки, на похоронах своего отца и моего деда. Он сидел рядом с бабушкой и выглядел изнуренным и печальным, с недетским выражением глаз. Толстая рубашка была наглухо застегнута, и его белые вьющиеся волосы развивались на ветру. Двое его дядей сидели рядом с бабушкой и Федором. У Федора был решительный взгляд. Казалось, что он бросает вызов всему миру. «Откуда в нем такой дух?» — думала я. Была ли это грусть, страх, гнев? Может быть, он искал кого-то, кто любил бы и признавал его? Я старалась не прерывать маму. Я просто слушала то, что она рассказывала. Мы с отцом поженились в 1920 году в православной церкви, в которой я часто пела в хоре, когда была подростком. Затем у нас был свадебный ужин со всеми родственниками. После этого мы переехали в дом к Пашке, потому что у нее была одна свободная комната. Это было очень удобно, так как ее дом располагался неподалеку от всех наших знакомых. «Твоя сестра родилась там в 1921 году, и Пашка позволила нам жить до тех пор, пока мы с твоими дядями не построили дом у ручья. Там ты и родилась. Твой отец никак не мог найти постоянную работу. Он пытался получить должность учителя в местной школе. Закончилось это тем, что ему пришлось поехать в Константиновку, где он получил работу учителя в небольшой сельской школе. Мы переехали туда, но жили там только одну зиму. У школы не было достаточно денег, чтобы платить ему. В конце месяца он получал зарплату только кукурузной мукой. Мы варили ее и пекли из нее хлеб, и это было все, что нам удавалось достать поесть. Было довольно тяжело, но мы старались подшучивать над нашей ситуацией. Мы много смеялись, и это помогало нам не замечать нашей безвкусной пищи. Позже он нашел другую работу в школе в Осинове, где учительница была уже старой и готовилась выйти на пенсию. Она предоставила нам большую комнату в своем доме. Когда-то в этой комнате она выращивала кур, и поэтому там был крепко устоявшийся запах курятника. В конце концов Федору удалось снять неподалеку небольшой дом. Так как мебели у нас не было, то спали мы на полу, но это нас не волновало. Мне там нравилось. Соседи были настроены дружелюбно и тепло к нам относились. Твой отец взял дополнительно несколько учеников для занятий. Взамен родители учеников помогли нам вскопать огород около дома, посадили там овощи и поделились своими запасами еды. Мама улыбнулась, вспомнив события 35-летней давности. Однажды вечером какой-то парнишка постучал нам в окно. Мы уже легли спать, но я встала и открыла окно. Парнишка сунул мне в руку буханку свежеиспеченного хлеба. Вот это был сюрприз! Так они выражали нам признательность за то, что мы приехали сюда. мы встали и съели всю буханку, пока она была еще горячей. Во дворе нашего дома было стойло, и Федор решил купить корову. Мы стали настоящими богачами, ведь крестьянин, у которого была корова или лошадь, считался зажиточным. Мы делились молоком с женщиной, у которой было четверо детей и не было мужа. Я работала в огороде, где все отлично росло. У нас был хороший урожай капусты и свеклы. Мы имели достаточно, чтобы еще поделиться с соседкой. Однажды я дала ей все необходимое для борща, и она обняла меня и расцеловала. Так она была счастлива. Мы считали, что живем очень хорошо. У нас была крыша над головой, еда, и мы были здоровыми. Оглядываясь назад, скажу, наверное, это было самое счастливое время. Мы прожили здесь 1,5 года, но твой отец считал, что ему нужно получить образование получше. Он давно хотел поступить в Харьковский университет на юридический факультет. Он услышал, что туда принимают и неимущих студентов, и там есть отделение для приобретения всевозможных профессий. Он послал туда заявление, и его приняли. Мы снова переехали. Но сразу мы не смогли найти жилье. Дальние родственники сказали, что мы можем пожить у них, и мы поселились в комнате, окно которой выходило прямо на свинарник. Когда-то до революции дом принадлежал богатому человеку, но когда пришли большевики, они его весь разграбили. В комнате, в которой мы жили, они хранили уголь, и она так и осталась прокопченной и запыленной. Эту угольную пыль нам пришлось отскребать отовсюду, от пола до потолка, но мне так и не удалось до конца ее вычистить. Наконец у Федора появилась возможность получить комнату в университетском общежитии. Он подал заявление, чтобы поселиться в семейном общежитии, но там был длинный список очередников семей с детьми. Какое-то время мы жили раздельно, пока не нашли квартиру. Это была маленькая комната с кроватью и столом. В то время мы питались в столовой, которая нам сильно помогла. Я очень старалась найти работу, но тогда было много безработных, и трудно было куда-нибудь устроиться. Мне это казалось очень странным, так как коммунистическое правительство постоянно похвалялось тем, что у каждого советского человека была работа, и в раю рабочего класса не существовало безработицы. История мамы свидетельствовала, что между пропагандой и действительностью не было ничего общего. Я чуть не плакала, слыша о том, как трудно было родителям бороться за выживание. Мама мне рассказала еще об одном случае в Харькове. Однажды после обеда по пути в городской парк мы проходили мимо булочного магазина, где были выставлены самые разные изделия. Мы ничего не могли позволить себе купить. Я шла босиком, у нас не было денег, чтобы купить обувь. Федор носил тогда старые сандалии. Мы сели в парке на скамейку. Гануся бегала рядом и играла. К нам подошел мужчина и сел на свободный конец нашей скамейки. Он развернул газету и начал спокойно читать. Гануся увидела на витрине булочки, подошла к ним и начала просить. «Тату, купи мне булочку!» Отец наклонился к ней и мягко сказал. «Доченька, я хотел бы тебе купить булочку, но у нас нет ни копейки». Нехотя, она побежала играть дальше, но через некоторое время снова подошла и сказала: «Тату, купи мне булочку». И снова отец ответил: «Извини, но у нас нет ни копейки». Сидевший рядом с нами мужчина услышал этот разговор. Он сложил газеты, встал и ушел. Через несколько минут он возвратился и протянул Ганусе коричневый пакет, наполненный булочками. Он был такой большой, что она едва могла удержать его. Мужчина представился, его фамилия была Чарлин Конкевич. Он спросил, давно ли мы живем в городе, и рассказал, что он также недавно появился в этих местах. После того, как отец рассказал ему о нашей ситуации, человек протянул ему свою визитную карточку. «Пусть ваша жена придет по этому адресу завтра утром», — сказал он. «Я посмотрю, что можно для нее сделать». Вы сказали, что у нее есть опыт работы кассиром в банке и на других предприятиях? – спросил он. Я сказала, что да. Мы очень обрадовались этому другу, посланному небом. Естественно, на следующее утро я пошла на встречу с этим человеком. по указанному адресу стояло здание, выглядевшее как какое-то учреждение. Я протянула в приемную визитную карточку, и меня сразу провели наверх, к тому человеку. Первое, что он спросил меня, как поживает Аня? Я сказала ему, что отвела ее в детский сад и что ей там нравится. Он засунул руку в карман и вынул 5 рублей. «Это для Ани на булочки», — сказал он. Я была ошеломлена. Я много раз благодарила его за этот щедрый подарок. Мама покачала головой. В то время 5 рублей были большими деньгами. Затем он провел меня в свой кабинет и написал письмо какому-то человеку в универмаг, в котором просил помочь. Оказалось, что тот, кому он писал, был директором самого большого универмага в Харькове. Я пошла туда и отдала письмо секретарше, а через несколько минут меня позвали. Я увидела в кабинете мужчину, и он стал спрашивать меня, что я умею делать. Я рассказала, что одно время работала кассиром, и что у меня хорошие рекомендации, и я готова на любую работу. «Отлично», — сказал он, — «главный кассир уходит в отпуск на 3 недели. Вы выглядите как идеальная замена. В понедельник утром приступайте к работе». Мне понравилась эта работа. У нас также появился доступ к продуктам питания. Это был государственный магазин, и в нем была столовая. Позже мне там дали постоянную работу главного кассира. Дела у нас явно поправлялись. Управляющий был доволен мной. Я работала там 3 года и сумела накопить приличную сумму денег. Федор считал, что мне стоит купить пальто из шерсти персидского ягненка, так как зимы были холодными. Но у меня была тайная мечта. Я хотела потратить деньги, чтобы построить свой собственный небольшой домик. Мама ненадолго замолчала. Я тоже задумалась. Всегда ли в жизни так получается? Мы многое пережили, но всякий раз в момент самой глубокой нужды кто-то появлялся, чтобы помочь нам, дать еду, работу или одежду. Я задумалась над тем, как получилось так, что наша семья столько раз спасалась от неминуемого уничтожения. Когда твой отец закончил университет, было трудно найти работу по специальности, и поэтому ректор университета взял его на работу преподавателем украинского языка и литературы. Пока он был студентом, я поддерживала его все время. Теперь и у него появилась хорошая зарплата. Я же очень долго не виделась со своими родными, и потому решила поехать на родину, сделав перерыв в работе на несколько месяцев. Ганося уже училась в школе, и поэтому отец настоял, чтобы она осталась с ним. Тарасика же я взяла с собой. Когда я приехала домой, то собрала всех своих братьев и родственников, и мы стали обсуждать план, как построить дом у ручья напротив дома, где жила Пашка. 2 мужчин знали, как закладывать фундамент, другие были хорошими плотниками. Все собрались, и мы за месяц построили дом. Я поняла, что мама до сих пор с гордостью вспоминает об этом достижении. На ее лице застыло мечтательное выражение. «Никогда не забуду выражение лица твоего отца, когда он приехал к нам. Ему удалось получить короткий отпуск, и он приехал увидеться со мной. В день приезда он вместе с Ганусей отправился в дом к бабушке, где ожидал найти нас. Когда он пришел туда, Алеша повел его к новому дому, а там его уже встречала я со всеми друзьями. Он был просто ошеломлен. Друзья из бывшего церковного хора подготовили специальную песню посвящения, и мы пропели благословение над нашим новым домом. Твой отец был поражен. Он плакал, когда осматривал наш маленький домик. Ему понравилась черепичная крыша и стены из красного кирпича. Конечно, он желал бы помочь строить дом, но он не был хорошим строителем, и поэтому было лучше, что всю работу выполнили другие». Лицо мамы на мгновение помрачнело. «Знаешь, большую часть людей, которые пели вместе со мной в церкви, выслали в Сибирь». Она покачала головой, стараясь не заплакать. «Какое безумие!» — прошептала она. «Итак, вы с папой переехали в новый дом и поселились в Дружковке?» Мама отрицательно покачала головой. «Нет, Твоему отцу пришлось ехать обратно в Харьков на работу. Один наш родственник поселился в доме и в качестве платы отделал дом внутри. До того, как я уехала в Харьков, бабушка посоветовала мне посадить фруктовые деревья. Вокруг дома было немного земли, и мы знали, что еда никогда не будет лишней. Поэтому мы посадили не меньше 20 вишен и слив. Позднее отец посадил еще несколько яблонь. Мама помолчала, вспоминая. «Эти деревья много раз спасали нас, доченька. У нас была очень любящая и мудрая мама. Она научила меня, что очень важно уметь позаботиться о себе самой, хорошо работать и делать все возможное, чтобы самим справляться с нуждой. Тогда ты не будешь находиться под влиянием всякого рода неожиданностей». Мамины рассказы глубоко волновали меня. Вот уже многие годы мы не жили под советской властью, но страх еще пронизывал нашу жизнь. Было очень трудно представить, что рядом не было шпионов, которые всегда были готовы донести на нас засказанные слова и арестовать нас за подрывную деятельность против государства.